Андрей Левадный. Дабок. Пролог. Группа пилотов, оживленно переговариваясь между собой, шла по длинному, изгибающемуся плавной дугой коридору космического корабля. Фосфористирующие надписи на стенах, большие красные стрелы, указывающие в одном направлении, повторяли одно и то же. Внимание! Вход в стартовые отсеки. Проверь уровень герметизации. «Такая свинья, говорит мне, Майкл, твоя жизнь висит на волоске, и волосок тот протянут над вакуумным утилизатором крейсера. Представляешь, какая сволочь? А что тебя говорили, отправляя сюда? Эти уроды с 10-й палубы вчера в баре? Эй, а кто-нибудь знает, что за операция предстоит?» Последняя фраза обратила на себя внимание большинства членов растянувшейся по коридору группы. «Ты что, не понял, Рощин?» Средь наступившей вдруг тишины хохотнул здоровенный темнокожий пилот с нашивками лейтенанта на рукаве мягкого термопоглощающего костюма. «Дядя Хаммер решил усыновить еще одно блудное дитя. Сечешь? Или ты смотришь на обзорные экраны только когда там показывают мультики?» Молодой светловолосый парень, голубоглазый, без намеков на смуглость, прямо сама противоположность лейтенанту Сейчу, молча проглотил замечание насчет своих пристрастий. Его в тюрьму забрали прямо из роддома, с наигранной укоризной в голосе весело заметил другой пилот, подмигнув лейтенанту. «Он не досмотрел в детстве, а ты смеешься». «Ладно». Пилот, к которому относились все эти колкости, казалось, не обратил на них должного внимания. «Я серьезно спрашиваю, куда летим?» «Ну, узнаешь, Рощин», – развел руками Сейч, подойдя к огромным створам ангара. «Тебе же ясно сказано. Очередное поселение. Запихивать его будем под задницу, то бишь под эгиду всемирного правительства», – поправился лейтенант. «А они хотят?» Рощин посмотрел на командира механизированного взвода, который как раз вставлял карточку допуска в щель считывающего устройства. «Еще как!» – оскалился тот. «Думать-то надо головой, а не задницей, пилот. Упертые они все, эти колонисты», – с досадой констатировал он, получив назад свой пропуск. «Наши предки на них горбатились, строили колониальные транспорты, технику там разную, оборудование. А они что? Знать нас теперь не хотят?» «Ага», – поддержал лейтенанта другой пилот с нашивками сержанта. «Свалились с земли на девственные планеты. А теперь смотри, нос воротят. Чистенькие они». «Конечно, чистенькие», – вступил в разговор еще один офицер, и его гогот затравленным эхом метнулся по коридору. «Они же улетели, а в дерьме остались мы». «Ну ты-то, допустим, не тогда родился», – поддела его единственная женщина из числа шагавших по коридору пилотов. «Знаешь, Делакруа, а мне плевать», – вдруг серьезно огрызнулся офицер. «Почему они не хотят подвинуться? Мало места на их планетах, что ли?» «Ну, у всемирного правительства тоже места хватает. Только они-то не больно с нами делятся», – раздался чей-то голос из-за спины. «Эй, я не понял, что за дебаты?» – вдруг насупился Джон Сейч. «Дядю Хаммера решили помянуть?» «Смотрите», – предупредил он, окинув остановившуюся группу пилотов помрачневшим взглядом. «Кто нарвется за такие разговоры, вытаскивать не буду. Наше дело – зачистка территории и овладение местностью. А думать будут другие. Вопросы есть?» Дураков не нашлось. Как только речь зашла о лояльности к всемирному правительству земного альянса, возглавлял который президент Джон Хаммер, разговор как-то зачах, словно ручеек, добежавший до песчаной осыпи и впитавшийся в нее. «Все». Сейч отошел от открывшегося прохода. 2 часа на тестовые проверки машин, зарядку боекомплектов и прочую нудистику. Посмотрев на хронометр, подытожил он. «И не забудьте, кто проявит себя в предстоящей операции лучшим образом, получит гарантированный вид на жительство на этом... как его там?» «Дабок», – подсказал ему сержант Петч. Тот, который прошелся по поводу тюрьмы и роддома, откуда якобы забрали Рощина. «Вот именно, Дабок». Согласился с ним лейтенант. «Лично я собираюсь написать семье, чтобы собирали шмотки», – мрачновато усмехнулся он. «И запомните», – Сейч повысил голос, – «мне плевать на этих колонистов и не плевать на свою семью. Они хотят жить. Мне надоела убогая квартирка на макушке мегаполиса, и Луну Юпитера тоже осточертели. А кто думает по-другому, можете писать рапорта. Ты! Он вдруг резко обернулся и посмотрел на Рощина. Отправишься в свою вонючую тюрьму. Назад. А ты, взгляд Майкла уперся в грудь Петча, в криогенную капсулу, где принято держать таких недоносков. Продолжать? Он обвел взглядом помрачневшие лица и не встретил ни одного направленного ему в глаза взгляда. Так-то. Каждый из вас получил шанс выбраться из бочки с дерьмом. И путь к светлому будущему для вас лежит через рубку управления сервомашиной. Так что меньше думайте, легче жить будет. Особенно это касается тебя, Рощин, прищурился он. Не люблю я таких, понял? Андрей поднял взгляд и посмотрел на лейтенанта. А я не прошу меня любить, сквозь зубы процедил он. Сэр, напомнил ему Сейч, ты забыл добавить слово «сэр», пилот. Глаза Рощина сузились. «Сэр», с неохотой выдавил он. «Вот так». Лейтенант с очевидным усилием разжал кулаки. «Выкинешь что-нибудь в бою? Кончу тебя, мразь!» Вдруг пообещал он и, не дожидаясь ответа, развернулся и зашагал по узкому проходу к тому месту, где коридор разветвлялся на три рукава. Скафандровый отсек, ангар боевых машин, предстартовый накопитель. Так гласили надписи на указателях направлений.